как-то скрасит это смятение. Их ноги едва отрывались от земли. Звезды Давида, нашитые на одежду, горе неотделимое, будто предписанное им. Тогда забудешь горе. На некоторых горе росло, как лоза. По бокам колонны шагали солдаты, приказывая торопиться и не стонать. Многие были зелеными юнцами, с фюрером в глазах. Глядя на все это, Лизель понимала, что несчастнее душ не бывает. Так она и напишет о них. Костлявые лица растянулись от мучений. Людей точил голод, а они брели вперед, многие, опустив глаза в землю, чтобы не встречаться взглядом с теми, кто на тротуаре. Другие с мольбой смотрели на тех, кто пришел увидеть их унижение, начало их смерти. Или призывали кого-нибудь, хоть кого, сойти на дорогу и взять их на руки. Никто не сошел. С гордостью, с безрассудством или со стыдом смотрели люди на этот парад, но никто не вышел, чтобы прервать его. Пока не вышел. Время от времени мужчина или женщина, да нет. То не были мужчины и женщины, то были евреи. Находили в толпе лицо Лизель. Они обращали на нее свое ничтожество, а книжная воришка только и могла что смотреть в ответ долгий неизлечимый миг, пока несчастные не пропадали из виду. Ей оставалось лишь надеяться, что они видят всю глубину скорби в ее взгляде и понимают, что эта скорбь не поддельна и не мимолетна. «Один из вас у меня в подвале», — хотелось ей сказать. «Мы с ним лепим снеговика. Когда он болел, я принесла ему 13 подарков». Лизель ничего не сказала. Что хорошего могло это дать? Она понимала, что совершенно бесполезно для этих людей. Их не спасти. А через несколько минут Лизель увидит, что бывает с тем, кому вздумается им помочь. В процессе возник небольшой разрыв. Там шел человек старше остальных, с бородой и в рваной одежде. Глаза у него были цвета агонии, и как бы невесом он ни был, его ноги не могли снести и такой ноши. Он падал не раз и не два. Половина лица у него расплющилась о дорогу. Всякий раз над ним зависал солдат. «Штеауф!» — кричал он сверху. «Вставай!» Старик поднимался на колени и с трудом вставал и брел дальше. Всякий раз, нагоняя переднюю шеренгу, он скоро сбивался с шага и снова оступался и летел на землю. А ведь за ним шли другие, добрый грузовик людей, которые могли наступить и затоптать. Смотреть, как больно дрожат у него руки, когда он пытается оторвать тело от земли, было невыносимо. Задние расступились еще раз, давая ему подняться и сделать еще группу шагов. Он был мертв. Этот старик был уже мертв. Только дайте ему еще 5 минут, и он непременно свалится в немецкую сточную канаву и умрет, и никто не помешал бы, и все бы стояли и смотрели. И вдруг какой-то человек. Ганс Хуберман. Все произошло вот так быстро. Когда старик оказался рядом, рука, что крепко сжимала руку Лизель, выпустила ее, ладонь девочки шлепнул по ноге. Папа наклонился к своей тележке и что-то вынул. Протолкнувшись сквозь людей, вышел на дорогу. Старый еврей стоял перед ним, ожидая очередной горсти насмешек, но увидел, как и все увидели, что Ганс Хуберман протянул руку, и как волшебство подал кусок хлеба. Когда хлеб перешел из рук в руки, старик осел на дорогу. Упав на колени, он обнял папины голени, зарылся в них лицом и благодарил. Лизель смотрела. Со слезами на глазах она видела, как старик скользнул еще ниже, оттесняя папу назад, и плакал ему в лодыжки. Остальные евреи шли мимо, и все смотрели на это маленькое напрасное чудо. Они текли, как человеческая вода. Некоторые в этот же день достигнут океана.